И это затипание днем растет, растет, растет, растет, растет, растет, растет. И к вечеру он достигает уже такой апогея, если это просто обычный человек, работающий на обычной работе. И вечером ему надо кого-то просто замочить, чтобы сбросить это напряжение. Что делает средний пилотоид? Он идет либо выпивает баночку пива, залутировал работу и его отпустил. Либо он занимается сексом, либо он идет и действительно в тренажерный зал 7 дней в неделю и шарашит там по полной программе, чтобы сбросить это избыточное напряжение. И его отпускает, он спокойно приходит домой. Если же он не может сделать ничего из этих трех, он приходит домой и вламывает домашнего. И мало им не кажется. Но его сильная сторона. Последовательность, эффективность, способность систематически действовать над одной и той же задачей, он никого не стесняется. Он может любому сказать в лоб все, что думает. И если что, может дать глаз. Защитить себя, защитить другого, отстоять свое мнение. Ценные качества, ценные. Но у него они ценные, проявляются из-за того, что напряжение растет. И каждый раз, когда что-то не так, как он себе выстроил, в своем понимании, его плющит. Вот теперь представьте, качества остались, напряжения нет. И вы можете все это делать. И вы делаете отсюда удовольствие. Это ваши сильные качества. Просто потому, что вы захотели. А не потому, что вам приходится там действовать, потому что у вас нет другого выхода. И тут мы его получаем фактически волшебную палочку. Это как в анекдоте про Василия Ивановича, который поехал в Лондон. Его привели в клуб. Он выиграл там безумное количество денег. И опять его спрашивают: Василий Иванович, как тебе удалось? Ну, прихожу я в клуб, садимся играть в 21. Скидывают карту. Мне приходит туз, туз 90. Я говорю очко. Они говорят пас. Скинули, не открывая карту. А у меня отгребили фишки. Я говорю, открыться. Да что, джентльмены никогда не врут. И тут мне поперла фишка. Ну так вот, когда я попробовал в первую очередь с криптоидом поработать, пришло вот это состояние, когда все могу, но ничего не дает. То, ну, поперла фишка. Оказывается, можно. Оказывается, можно сделать так, чтобы сильные стороны остались, а слабые ушли. Вторым объектом тестирования был сам. Проверил все свои акцентуации и поснимал то, что у них давило. Стало гораздо легче. Стало возможно проявлять себя так, как никогда не было возможно проявлять раньше. Сегодня буду рассказывать про паранояло. Обрыдаетесь. Если у вас есть подобное, мне оно как бы... Да, тут карта поперла. Боль уберите, а опухоль оставьте. Совершенно верно. Вот. И после этих экспериментов я попробовал очень много нескольких человек, понял, что мы очень хорошо работаем. Мы сделали цикл. Цикл по акцентуации. Для чего? Фактически, та акцентуация, которая у вас проявлена, вы имеете возможность опухоль оставить, а боль убрать. То есть начать пользоваться, но безболезненно. Те акцентуации, которые у вас отсутствуют, вы можете наработать. Но без необходимости испытывать все те тяготы, которые испытывал данный, ну, человек с данной акцентуацией, долгие годы нарабатывая этот стиль поведения. В итоге, если вы были специалистом, вы можете перейти в позицию универсала. Человек, у которого все 9 акцентуаций полностью включаются, когда ему это необходимо, он их включает сам. У него нет нужды быть таким автоматически включаемым. Он включает их сам. Приходишь к эпилептоиду, и просто включаешь эпилептоида. Делаешь соответствующее выражение лица и говоришь: так, ты главный. Что за базар? И они понимают, что да, свой быдло. Если что, сейчас будет драка. И вопрос, кто жестче, кто круче, кто крови не боится. Ну, свой. Если приходишь к социализированным, нормальным, адекватным, умным, талантливым, талантливый перед это странное высказывание, но тем не менее, адаптивным перед то, тоже делаешь выражение лица, перед не говоришь, пожалуйста, объясните, почему вы это делаете таким образом. Нет, вот тут вот запятой хватает. Почему здесь нет запятой? И они объясняют, что нет запятой потому-то, потому-то, потому-то. Ну, хорошо. А где отчет? Ага. Где бюджет? Почему расходится? И все. Все понятно. Свой. Поговорили. Объяснились. Все прекрасно. Приходишь к шизоидам, у тех, идеи, им сейчас там по барабану, они летают в каких-то мирах, включаешь такое же мышление, а если вот это? Слушай, а давай не так попробуем. А у них мозговой штурм не заканчивается никогда. У них мозговой штурм в голове идет постоянно. Настраиваешься на шизоидную волну или на ха-ха, придумали какую-нибудь шикарную штуку, а потом пошли к эпилептоидам ее реализовывать. Или к параноялам, у которых соответствующая идея и так есть, а это им просто поможет. Дополнит. И так далее. То есть можно стать универсалом. Нужно стать универсалом. И как это включить? Так это очень просто. У нас с вами, дорогие друзья, семинар делится на две больших части. Первая часть – это теоретическая, на которой я рассказываю, что такое тайная ситуация, сегодня будет параноял. И вторая – практическая, которая только для участников клуба. И если вы хотите бывает на практической части, где с помощью духовной интеграционной материи очень большого количества объяснений запускается процесс активации той или иной акцентуации, то есть включается акцентуация. А дальше мы даем месяц на то, чтобы вы ее попробовали, испытали, и через месяц уже с результатами пришли изучать следующую акцентуацию, запускать ее в свою жизнь. Изучать акцентуацию можно долго, реально долго. Ну, что значит изучать? Ее не изучать, надо проявлять. Эффективно вводить в свою жизнь. И смотреть, как жизнь от этого меняется в лучшую сторону. Потому что если вам нужна идея, вы переключаетесь в режим шизоида, генерите все идеи, какие надо. И я эпизодически это проявляю. Шизоидность у меня какая-то есть, но базовая. Ну, то есть не базовая, а какая-то там третья, то есть четвертая, третья. Поэтому включаешь ее, генеришь идеи, все хватаются за голову, как это сделать. Потом включаем параноял, говорю, ну как же, это же так прекрасно укладывается лучшая концепция. Тут необходимо всего лишь вот это вот, и понеслась. И дальше команда занимается реализацией всего того, что шеф нагенерил. Если посмотреть на мою первую ситуацию, первая это самая большая, самая главная, самая сильная, параноядная. Параноялы не умеют чувствовать эмоции других людей. Ну вообще ни разу. Но я развил себе эмотивность. Эмотивы это такие волшебные люди, которые чувствуют всех. И все. И когда они рядом с вами, вам становится легко. Они такие же редки, которые можно выплакать все что угодно. И они лучше вас знают, что вы чувствуете. Разве? Легко ли мне быть эмотивом? Достаточно легко. А эффективно ли быть эмотивом? Только во время приема и во время общения с женой. Потому что когда ты разделяешь эмоции своей половинки, она расцветает. И ты расцветаешь, что характерно. Поэтому дома эмотив. По пути на работу – параноял. На работе – однозначно параноял. Если работа на сцене – включаем стероиды и так далее. И получается, что во всех функциях более-менее эффективен. Я не скажу, что я шикарный лектор, но я неплохой лектор. По крайней мере, слушают. Я не скажу, что у меня там супер-пупер харизма, но какая-то есть. И срабатывает. Ну, не самая рядовая, то есть могу быть харизматичным. Я не скажу, что я какой-то там, не знаю, клоун. Но если очень захочу, могу включать интровертивность. И некоторое время выступать в качестве клоуна, зажигать людей дурацкими идеями. И так далее. Почему? Потому что я наработал. Что происходит с теми, кто наработал? Да то же самое. Они становятся универсалами. Они хороши везде. И во второй части мы это делаем, запускаем. Запустил, запустили, потренировали. Запускаем сейчас параноядность, и у вас будет месяц, в течение которого вы будете работать с целями. У вас будет прекрасно идти стратегическое планирование. Планирование своей жизни. У вас будут шикарные результаты в связи с этим. Потому что вы пропланировали, вы продумали. И даже если вы забыли про свою параноядность, а планы уже поставлены. Шаги прописаны. Действия начаты. Результат неизбежен. Вот такая штука. И вы все можете в этом прекрасно поучаствовать. Повторюсь. Вторая часть только для членов клуба. Что такое клуб? Это место, в котором я собираю людей, которым мы будем помогать стать универсалом.